Глава 15. В рабочей комнате. Музы плохо уживались с наследницами Киприды. Шум рассеянной бурной жизни заглушал непрестанное жужжание рифм, кружившихся вокруг Пушкина-лицеист. За 3 года, июнь 1817, апрель 1820, он написал, если не считать первую большую поэму Руслана Людмила, только несколько эпиграмм, 2 больших политических стихотворения, несколько любовных шалостей и 12 дружеских посланий. Нет одержимости стихами, которая владела им в садах лицея. Это скорее годы собирания, накопления, выучки, а не творчества. Русские писатели и просто образованные люди любили тогда излагать свои суждения, главным образом литературные, в длинных рифмованных посланиях. Писал их и Пушкин. В лицее это было подражание старшим поэтам. Потом, по-своему, круто изменил он эту форму сочинительства. Позже вовсе от нее отошел. Послания Пушкина короткие, яркие, стремительные, вырывались из застывшего, медлительного темпа. Он откинул суждения, дидактику, полемику, вложил в них биение жизни, улыбку сладострастных уст, быстро, верно набросанные портреты и самого себя. Так никто до него не писал. Не мудрено, что, прочтя послание к гусару Юрьеву, где Пушкин дерзко хвалится, а я, повеса вечно праздный, потомок негров безобразный, возвращенный в дикой простоте, любви не ведая страданий, я нравлюсь юной красоте бесстыдным бешенством желаний. Батюшка с тревогой воскликнул. О, как стал писать этот злодей! Над петербургскими посланиями, кроме тех, что писаны Жуковскому, Чаадаеву, Горчакову и Михаилу Орлову, можно поставить эпиграфом «Я люблю вечерний пир, где веселье председатель». В них поет языческая радость молодого горячего тела. И первая поэма Руслана Людмила насыщена той же непосредственной радостью жизни, неудержимой влюбленностью в любовь, которая пленяла, заражала читателей. Точно искупая вину перед музами, Пушкин в эти ветреные годы еще скупо отдавал свои стихи в печать. Только несколько лет спустя напечатал он послание к Жуковскому, второе, Юрьеву, первое, Орлову, Всеволожскому. Остальные при жизни поэта вовсе не были напечатаны. Это не помешало им сразу войти в устную, или, как тогда говорили, в карманную литературу. Послания Пушкина к друзьям переписывались, вписывались в альбомы и в заветные тетради, рассылались в письмах по всей России, заучивались наизусть. Молву и гром рукоплесканий, следя свой дальний идеал, поэт могучий обгонял, а рок его подстерегал. Так неуклюже, но выразительно описал поэт Федор Глинка быстрый рост славы Пушкина, который стал любимцем столичной молодежи. К нему ходили на поклон. Один из таких поклонников описал свою встречу с Пушкиным и позже напечатал это описание в «Русском альманахе», 1833 год. Вместе с бароном Д. Дельвигом отправился он к П., который в это время по болезни не мог выходить из комнаты. Хотя было довольно далеко до квартиры П., ибо он жил тогда на Фонтанке, близ Калинкина моста, но дорога показалась нам короткую. Мы неприметно достигли цели своего путешествия. Мы взошли на лестницу, слуга отворил нам двери, и мы вступили в комнату П. У дверей стояла кровать, на которой лежал молодой человек в полосатом бухарском халате с ермолкой на голове. Возле постели на столе лежали бумаги и книги. В комнате соединялись признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого. При входе нашем П. продолжал писать несколько минут, потом, обратясь к нам, как будто уже знал, кто пришел, подал обе руки моим товарищам со словами «Здравствуйте, братцы». Вслед за сим он сказал мне с ласковой улыбкой: «Я давно желал знакомства с вами, ибо мне сказывали, что вы большой знаток в вине и всегда знаете, где достать лучшие устрицы». Дядя Александр, как называет себя рассказчик, владел шпагой, а не пером. Но это приветствие его задело, и он вежливой фразой постарался доказать Пушкину, что он находит удовольствие не только в устрицах, но и в чтении прелестных ваших произведений. Разговор перешел на литературу. Суждения П. были вообще кратки, но метки. И даже когда они казались несправедливыми, способ изложения их был так остроумен и блистателен, что трудно было доказать их неправильность. В разговоре его заметна была большая наклонность к насмешке, которая часто становилась язвительной. Она отражалась во всех чертах лица его, и думаю, что он способен возвыситься до той истинно поэтической иронии, которая подъемлется над ограниченную жизнью смертных и которой мы столько удивляемся в Шекспире. Хозяин наш оканчивал тогда романтическую свою поэму. Я знал уже из нее некоторые отрывки, которые совершенно пленили меня и исполнили нетерпением узнать целые. Я высказал это желание, товарищи мои присоединились ко мне, и П. принужден был уступить нашим усиленным просьбам и прочесть свое сочинение. Оно было истинно превосходно. И теперь еще с восхищением вспоминаю я о высоком наслаждении, которое оно мне доставило. Рассказ дяди Александра — это голос из растущего хора восторженных читателей. Более близкие люди, среди которых был весь цвет тогдашней образованной молодежи, видели в Пушкине владыку рифмы и размера. Старшие сочинители, мастера литературы, прислушивались к каждой его строчке с изумлением, с восторгом. Писал он немного, но так очевидно излучалась из него сила крепнущего таланта, скоро раздастся и слово «гений», что самые различные свидетели сходятся на одной характеристике. Пушкин — атлет молодой, Дельвик. Могучая юность Пушкина, Шевырев. Поэт могучий, Федор Глинк. Все отчетливее ощущал свою поэтическую силу Пушкин. Это сознание наполняло его душу, расширяло прирожденную физическую жизнерадостность. Казалось, должна была от этого расти и его ветренность. Зачем искать добиваться, когда стихи сами родятся в душе, когда пленительные строфы бегут за ним, как женщины за Дон Жуаном? Ведь рифмы запросто со мной живут. Две придут сами, третью приведут. Тем более, что лень считалась признаком хорошего тона даровитости. Пушкин заливался веселым звонким хохотом, когда старшие корили его за то, что он изленился и изшалился. Сам говорил: «А я повеса вечно праздный, жадный к наслаждениям, с воображением ненасытным, с влюбчивой кровью, весь погруженный в обольщения и прелести мирские, он и музу свою привел на шум перов и буйных споров». Но в то же время все три года петербургской жизни среди увлекательных забав, тщеславия, соблазнов, новых встреч, увлечений и просто кутежей, преодолевая внешнее рассеяние и собственную непоседливость, страсть к шалости, легкомыслие, влюбчивость и чувственность, Пушкин незаметно и упрямо работал над первой своей поэмой. Учился ставить ремесло подножием искусству. Его рукописи — это памятник его упорства. С ранних лет владела им писательская воля. Она заставляла его, не довольствуясь сладким холодом вдохновения, скреплять его усилием, неустанно стремиться к предельному совершенству формы. Следы этой работы мы видим в его черновиках. Тем, кто любит Пушкина, трудно читать их без волнения. Много десятилетий тому назад первый его биограф Анненков писал: «Если бы нам не передали люди, коротко знавшие Пушкина, его обычной деятельной мысли, его много различных чтений и тогдашних умственных занятий, то черновые тетради поэта открыли бы нам тайну и помимо их свидетельств. Исполненные заметок, мыслей, выписок из иностранных писателей, они представляют самую верную картину его уединенного кабинетного труда. Рядом со строчками для памяти и будущих соображений стоят в них начатые стихотворения, оконченные в другом месте, прерванные отрывками из поэм и черновыми письмами к друзьям. С первого раза останавливают тут внимание сильные помарки в стихах, даже таких, которые в окончательном своем виде походят на живую импровизацию поэта. Почти на каждой странице их присутствуешь, так сказать, в середине самого процесса творчества, и видишь, как долго, неослабно держалось поэтическое вдохновение, однажды возбужденное в душе художника. Оно нисколько не охладевало, не рассеивалось и не слабело в частом осмотре и поправке произведения. Прибавьте к этому еще рисунки пером, которые обыкновенно повторяют содержание написанной пьесы, воспроизводя ее таким образом вдвойне. Трудно не согласиться с этой оценкой. Только рисунки Пушкина не повторяют содержание пьес, а часто расходятся с ними. Мозг Пушкина обладал способностью работать сразу в нескольких направлениях. Мысли, образы, намеки, часто отрывки полурожденных, не до конца заполненных ритмических словосочетаний плавали в его голове друг над другом, как в летний день плавают облака, сходясь и расходясь с разной скоростью в разных плоскостях. Наряду с сочинительством, с творчеством, клубились личные чувства, отголоски страстей, обид и радостей. Их чаще всего и отражают небрежные рисунки Пушкина. Если не считать отдельных отрывков, то первой из сохранившихся рукописей Пушкина является хранящаяся в Румянцевском музее большая в лист переплетенная тетрадь. На ней рукой писаря-жандарма выведена «Рокописная», так и есть, «Книга подлинного оригинала А.С. Пушкина, вышедшего в свет при жизни его сочинений». На главном листе, уже рукой Пушкина, с росчерком, номер 2, стихотворение Александра Пушкина, 1817 год. Первые листы заняты начисто переписанными юношескими его стихотворениями, с позднейшими поправками и пометками, сделанными, вероятно, для издания 1826 года, более установившимся почерком. На остальных 40 листах отрывистые записи, рисунки, черновики. Из них половина заполнена черновыми набросками Руслана и Людмилы. Это двери, ведущие в рабочую комнату, где Пушкин из бешеного сорванца превращался в упорного, строгого к себе художника. Руслана и Людмилу принято считать юношеской забавой, стихотворным баловством молодого поэта. На самом деле это важная ступень в его ремесле. Это поэтический семинарий, рисовальные классы, где он учился рисунку, краскам, композиции, набрасывал отдельные эскизы, штрихи, искал связи, учился сжимать, всматриваться в еще неясные очертания. Все это теснилось, двигалось, перемещалось, сменяются видения пред тобой в волшебной мгле. Автору было 20 лет отроду, когда кончил он Руслана и Людмилу. Он начал свою поэму, будучи еще воспитанником царскосельского лицея, и продолжал ее среди самой рассеянной жизни. Этим до некоторой степени можно извинить ее недостатки. Так, переиздавая поэму, написал Пушкин в предисловии к изданию 1828 года. Пока он ее писал, друзья и поклонники с нетерпением следили за его работой. В переписке тогдашних писателей сохранилась отрывистая хронология роста Руслана и Людмилы, указывающая на то внимание, то признание, которое сразу за дверями лицея встретило Пушкина. Батюшков писал Вяземскому. Пушкин пишет прелестную поэму «И зреет» 9 мая 1818 года. Из Неаполя он просил Тургенева прислать ему Руслана и Людмилу, очевидно думая, что она уже кончена, 1 марта 1819 года. О том же дважды просит из Москвы Тургенева Дмитриев, не особенно долюбливавший литературную молодежь. Тургенев с самого начала нетерпеливо следит за ростом поэмы, корит и журит племянника за лень и получает от него лукавый ответ. А труд и холоден и пуст, поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст. Это озорство, зубоскальство. На самом деле Пушкин уже тогда знал прелесть труда. Чистовой список поэмы не сохранился, как не сохранился и ее план, если даже он и был. Среди черновиков есть два коротких конспекта. Людмила, обманутая призраком, попадается в сети и усыпляется Черномором. Поле битвы, Руслан и голова, Фарлав в загородной даче, Ратмир у 12 спящих дев, Руслан, русалки, соловей-разбойник. Руслан и Черномор. Убийство. Спустя несколько страниц другой план. Источник воды живой и мертвой. Воскресение. Битва. Заключение. Первые строчки поэмы написаны в лицее в карцере на стене. Но по-настоящему сложилась поэма в самом процессе работы. В черновике картины идут не в той последовательности, как в окончательной редакции. В черновике после второй песни записан отрывок из первой. Отрывки четвертой песни идут после шестой, даже после третьей. Кажется, что отдельные места и строфы врывались, перегоняя и тесня друг друга. Иногда это запись отдельных стихов, точно поэт боялся, что ускользнут теснящиеся в его голове строфы. Иногда он упорно ловил не дающуюся форму, слово, образ. Отдельные картины, в особенности описание природы, стоили ему много труда. Долго не давался в четвертой главе пейзаж вокруг волшебного замка, к которому подъезжает Ратмир. Он ехал, скобки, меж угрюмых скал, мимо черных скал, скобки, пещер угрюмых, скобки, столетних, угрюмым бором, осененным грозою над Днепром. Через две страницы опять. Он ехал, скобки, между, меж, скобки, лесистых, мохнатых скал и взором ночлега меж кустов, в скобках, дерев и скал. И, наконец, наш Витязь между черных скал тихонько проезжал и взором ночлега меж дерев искал. Также не сразу далось описание замка с его роскошными банями, с его красавицами, которые манили и тешили Ратмира. Со страницы на страницу, 52-я, 54-я, 64-я, чередуясь с отрывками других произведений, идет описание бани первый раз до приезда Ратмира, помимо него, на той же странице, где «Я люблю вечерний пир». Тут же намечена общая картина — фонтаны, девы, мягкие ткани, русская баня. На 54-й странице сбоку записано отрывисто наскоро «Уж» в скобках «Ха», «Ратмир», «Ратмир» в скобках, скобки, «Голова», ложе из цветов, в скобках, и брызжут хладные фонтаны, и, в скобках, прелестные, над, в скобках, ложе, хан обоняет запах роз, Ратмир лежит и зари берез. Часть этих подробностей Пушкин выбросил, другие развил и создал из них законченную, полную красок картину сладострастия. Он много раз переписывал, перечеркивал, восстанавливал даже дружеское, шутливое, казалось, мимоходом брошенное обращение к Жуковскому. «Музы ветреной моей, наперсник, пестун и хранитель, прости мне, северный Орфей». 4 раза переписано начало стиха «Певец таинственных видений». Наконец, Пушкин в последней редакции оставил в этом обращении только 11 стихов. Четвертая глава тоже стоила немало труда. С законченной четкостью сразу прозвенела только песня «Ложится в поле мрак ночной, от волн поднялся ветер хладный, уж поздно, путник молодой, укройся в терем наш отрадный». Но и она сначала начерно отмечена на странице, которая вся исчерчена рисунками, женскими головками, перечеркнутыми стихами, отдельными строфами из первой главы. Между этих беспорядочных записей отмечен только в обратном порядке первоначальный ритм песни дев. «Укройся в терем наш отр, уж поздно м, от, ложится в сердечно». Раздался голос, зазвенели слова, запела музыка, и от нее родилась вся глава. Через несколько листов, разрабатывая подробности, Пушкин повторил эти начальные звуки. «От волн поднялся ветер хладный, укройся в терем наш отрадный». Трудно сказать, потому ли эта песня далась ему легче, чем описание, что был он в те годы прежде всего песенником, или потому, что в ней звучало и пело, звало и манило призывное любовное томление. Молодой Пушкин был полон им, и тем удивительнее, что в любовных сценах он обуздал свое воображение с суровостью художника, ищущего плавности, старался не соскользнуть в соблазнительность эротизма. Сколько раз в 5 главе начаты, перечеркнуты, снова начаты и снова перечеркнуты отрывистые строчки, отдельные слова, концы, начало строф, где описана спящая Людмила, запутавшаяся в сетях Черномора, и грудь, и плечи и ноги обнажены, и ноги нежные в сетях обнажены, и прелести полуногия в запутанных сетях. Варианты этой сцены занимают 2 страницы. В окончательном тексте чувственное изображение обнаженной княжны, окованной волшебным сном, превратилось в романтическое описание. Наш Витязь падает к ногам, подруги верной, незабвенной, целует руки, сети рвет, любви, восторга, слезы льет, зовет ее, но дева дремлет, сомкнуты очи и уста, и сладострастная мечта молодую грудь ее подъемлет. Возможно, что советы Карамзина, Жуковского, Александра Ивановича Тургенева сдерживали яркость любовных сцен, заставляли считаться с цензором, с читателем, со стыдливостью читательниц. Но так настойчиво заменять волнение крови, молодое волнение чувств, чувственность, негой тела и души могло только эстетическое чутье самого Пушкина. Парни Грегуар и Вольтер, еще недавно владевшие им, могли толкать Пушкина на чувственные картины. Тема дает для этого достаточно поводов. Влюбленный Руслан скачет в Киев, держа в объятиях усыпленную чарами жену-невесту. Пушкин сдержанно говорит: «И в целомудренном мечтании, смирив нескромное желание». В конце 4 главы было 13 стихов, гривуазный реализм которых действительно напоминал французскую эротику XVIII века. К ее пленительным устам, прильнув увядшими устами и так далее, Пушкин выбросил их из 2-го издания. Если вспомнить нравы той поры, то, как щеголяла окружавшая его молодежь кутежами и буйным волокитством, и непристойными выражениями и в разговорах, и в письмах, и как он сам не скрывал от своих старших целомудренных друзей Жуковского и Александра Тургенева ненасытной скифской жадности к чувственным наслаждениям, то тем изумительнее в этом бешеном сорванце, слова Вяземского, раннее поэтическое чувство меры. Может быть, и не только поэтическое. Вкрапленные в поэму личные автобиографические отступления отражают не вакхический призыв «Эваны вои, дайте чаши, несите свежие венцы», неправдивое признание бесстыдства бешеных желаний, а какое-то иное настроение.